Глава шестая. Мы ехали уже минут семь. Нога ныла все сильнее и сильнее. Молчание затягивалось, и я, наконец, не выдержала. «Мы куда едем?» «К врачу». Ответ был коротким и лаконичным. И логичным. «Ладно, паранойя, поспи пока». Кстати, наверное, я все-таки дура. Мысль показалась верной, но не очень приятной. И что я устроила истерику на ровном месте? Скосив глаза на сосредоточенно ведущего машину Медянского, сконфуженно поджала губы. Это все из-за Артема. Именно после того, как я узнала, что слова ничего не стоят, и можно сказать что угодно, лишь бы достичь цели, я разочаровалась в мужчинах. Костя и Илья были лишним тому подтверждением. Я в каждом искала подвох и неизменно находила, разочаровываясь все больше. Но, может, мне просто попадались не те мужчины? Переведя взгляд на пейзаж за окном, чуть нахмурилась. Мы ехали быстро и уже выехали за МКАД. «Не поняла». «Мы к какому врачу?» «Вячеслав Давидович». «Слав». «Что?» «Если тебе не сложно, то зови меня Слав». Встретившись со мной взглядом в отражении, он шумно вздохнул. «Мне жаль, что так вышло. Я постараюсь помочь. Сейчас мы едем к одному моему очень хорошему знакомому. Он народный целитель, в некотором роде колдун». «Ага». Скептично хмыкнув, постаралась сделать это как можно незаметнее. «Подумаешь, колдун! Я вон регулярно эльфов на убой отправляю. Что мне какой-то колдун?» Ехали мы еще с полчаса и, наконец, свернули на боковую дорогу, которая привела нас в симпатичный коттеджный поселок, каковых в последнее время понавырастало вокруг Москвы, как грибов после дождя. Нужный нам коттедж был самым последним по улице, где нас встретила огромная кавказская овчарка. Причем сделала она это молча. Тихо подкралась откуда-то сбоку, старательно обнюхала Медянского, который снова взял меня на руки, видимо, признала и вернулась обратно к забору. Я не завизжала только потому, что не успела. Вообще, я спокойно относилась к собакам, но предпочитала кошек. Они меньше и безопаснее. «Кир, дома?» Уже открывая дверь, крикнул Медянский. «Дома!» Проворчал кто-то со стороны кухни, а затем вышел. «О, неожиданно!» Хозяином коттеджа оказался молодой мужчина лет 30. Высокий, стройный, светловолосый. Я бы даже сказала, изящный и слегка светло-синий. Было в нем что-то такое манерное. Короткие волосы стояли задорным ежиком и, кажется, были уложены гелем. В ушах сверкали серьги-гвоздики, причем как минимум штук по 5 в каждом, а на жилистом теле было надето нечто хиповое. Растянутая майка, голубые линялые джинсы, кожаная жилетка да несколько разной длины ниток бус с деревянными бусинами. И это колдун? Скептично скривившись, увидела его ответную усмешку. «Чем могу быть полезен?» «Вывих». «Разрыв связок», — ворчливо поправив, кивнула я, когда Медянский удивленно вздернул бровь. «Да, я лучше знаю». Не став спорить, он отправился дальше по коридору. Туда, куда нам махнули рукой. Гостиная оказалась заставлена всевозможными магическими и околомагическими атрибутами. Больше всего было африканской тематики — маски, статуэтки, там-там и прочие интересные штучки. Пока я осматривалась, Варвар усадил меня на диван, ловко снял с меня босоножки и отошел в сторону. И его место занял блондин. Вздохнув, перевела взгляд вниз, чтобы в случае чего первой увидеть, как меня добьют. Почему-то веры этому колдуну не было никакой. Да наш шеф больше на ведьмака похож, когда в гневе. Мужчина тем временем аккуратно пробежался прохладными пальцами по опухшей лодыжке, потом прикрыл глаза и к чему-то прислушался. А затем... Господи! Потрясенно выдохнув, когда подушечки его пальцев засветились призрачным зеленоватым светом, я вцепилась в первое попавшееся. Первым попавшимся каким-то образом оказалась рука Медянского, который присел на подлокотник. Это Кирилл Целитель. Шепнув так тихо, что я едва расслышала, он погладил мои судорожно сжавшиеся пальцы второй рукой. Не бойся, он знает, что делает. Тихо. Недовольно пробурчав, целитель начал водить окутанными зеленым светом пальцами вдоль моей лодыжки и что-то приговаривать. Так продолжалось минут 5, может, чуть больше. Боль утихла почти моментально, припухлость тоже существенно спала, так что я окончательно растерялась. Это была самая настоящая магия. Вот прямо тут, передо мной, со мной. Все. Устало выдохнув, целитель встал с корточек и, отойдя назад на пару шагов, рухнул в кресло. Срастил основные жилки и убрал предыдущий шрам. Это уже не первая травма. Да, кивнув, я добавила, первый разрыв был около 10 лет назад. Паршиво. Прикрыв глаза, целитель недовольно пробормотал. Руки бы оторвал тем, кто так лечит. Вот прямо по самые... Ладно, проехали. В общем, так. Тугая повязка на неделю, никаких передвижений, если не хотите повторения. Мазь дам. Мазать 2 раза в сутки, утром и вечером. Через неделю придете еще, проверю. Вопросы? Я резко кивнула. И пускай меня посчитают чокнутой, но я спрошу. Кирилл, а вы какой расы? Я? Эльф. А что? Переспросив так удивленно, словно это было очевидно, хозяин коттеджа посмотрел на Медянского. Ты что, ей не сказал? Нет. В голосе заказчика, который до сих пор держал меня за руку, но уже, к счастью, не поглаживал, я различила отчетливое недовольство. Екатерина Юрьевна — мой дизайнер. Работает на Никифорова. Ага. Протянув так, словно это все объясняло, Кирилл натянуто улыбнулся. Тогда нет. Я человек. Приятно было познакомиться. Я пошел. Дверь там. Мазь сейчас принесу. Если бы происходящее хоть немного походило на правду, я бы, наверное, испугалась. Сейчас же я пребывала в каком-то ступоре. Проследила взглядом, как Кирилл скрылся, чуть подумала, а затем обернулась к немного хмурому и очень задумчивому Медянскому. Несколько секунд рассматривала его уже так, словно впервые видела. Высокий лоб, низкие надбровные дуги, крупные черты лица, ярко выраженная носогубная складка, небольшая ямочка на подбородке, щетина. Ты тоже не человек? Мой вопрос его удивил. Брови резко взмыли ввысь, а в глазах промелькнула озадаченность. Затем почему-то досада. Только не ври! Зло шикнула я, жаждая справедливости. «Да я и не планировал». Чуть нахмурившись, он недовольно поджал губы. «Я всего лишь хотел подтвердить твои догадки». Шумно выдохнув сквозь стиснутые зубы, я натянуто улыбнулась и кивнула. «Давай, говори». «Я не человек». «Гениально!» В моих глазах плескалось море сарказма, но озвучивать его вслух я не торопилась. Все-таки опасалась. «А кто?» «К сожалению, об этом я не хочу рассказывать». Ответ, сказанный ровным тихим голосом, меня обескуражил. «Что-что? Что значит «не хочу»?» «Я хочу». Наверняка все мои мысли были крупными буквами написаны на лице, потому что Медянский неожиданно хитро улыбнулся. «Я расскажу тебе об этом позже. Скажем, за...» Задумчивый взгляд с загадочным прищуром скользнул по моему озадаченному лицу, и он договорил. «За поцелуй». «Мой ответ на любой твой личный вопрос будет стоить поцелуй». «Чего-чего?» «Нет, ну, это уж слишком». «Спасибо, обойдусь», — процедила я и растянула губы в фальшивой улыбке. «Мы здесь закончили или чего-то ждем?» На мой вопрос ответил не эльф, появившийся в дверном проеме. «Мась!» «А вот теперь закончили». Поднявшись с подлокотника, Медянский первым делом подошел к своему странному знакомому и принял из его рук самую обычную баночку для крема и эластичный бинт. В этот момент целитель ему что-то шепнул, и он нахмурился, обернулся на меня, просканировал рентген взглядом и вновь отвернулся к Кириллу. На ней был сглаз. «Уверен». «Ты во мне сомневаешься?» «Нет». «Если она тебе еще нужна, то надень на нее это». В руке Кирилла появился кожаный шнурок с амулетом-камушком. «Черный агат. Для нее оптимально. Сам заговаривал. Не снимайте ни в коем случае, пока не будет найдена ведьма, которая сглазила. И это... Извини, я не думал, что она обычная». «Она далеко необычная». Тихо фыркнув, Слав кивком поблагодарил друга, и тот поторопился скрыться на кухне. Медянский же, обернувшись к негодующей невесте, постарался приветливо улыбнуться, хотя мысленно в это время расчленял отдельно взятую ведьму. «Люсинда, больше некому. Но ничего, у него тоже кое-что на такие случаи припасено». «Катюша, не злись. Какую кухню предпочтешь сейчас? Неподалеку есть отличное кафе с умопомрачительными шашлыками. Хочешь?» «Хочу», — недовольно пробурчала я, не собираясь отказываться от еды. Со всеми этими стрессами желудок слегка подзабыл, что его кормили лишь утром. Но время близилось уже к вечеру, так что стоило лишь упомянуть о еде, как он радостно ухватился за эту мысль и с утроенной силой заурчал. «Отлично, наши вкусы в этом совпадают. И вот еще что». Наклонившись, он быстро надел мне на шею камушек на шнурке. «Защита. Очень прошу не снимать, это важно». «Защита?» Внимательно рассматривая черный агат, устроившийся на моей груди поверх платья, я недоверчиво уточнила. «От сглаза?» «Ты разбираешься в свойствах камней?» «Да, немного». В чем я только не научилась разбираться, пока информацию для романов подбирала. «Да, это от сглаза». Не став отнекиваться, Медянский присел на корточки, быстро и профессионально перебинтовал ногу, потом вручил крем с босоножками, Затем взял меня на руки и отправился к выходу. «Кирилл уверяет, что тебя сглазили. Именно поэтому ты так неудачно оступилась. Я склонен этому верить». «О!» Задумчиво прикусив губу, я замолчала. Я думала, кто? Я никому никогда не мешала, не вредила, дорогу не переходила, да даже злобных взглядов в свою сторону Стоп! Та женщина в банке, в кабинете, где ты так безудержно смеялся, кто она? В это время мужчина усаживал меня в «Инфинити» и в ответ на мои слова поморщился. «Моя несостоявшаяся теща». Очередная урезанная доза информации вогнала меня в очередной ступор. Стало очень обидно. «Хорошо им. Они все знают, а я одна, как дура в неведении. Я же сейчас от любопытства лопну». «А можно поподробнее?» Добавив максимум жалобных ноток в голос, я сделала кошачьи глазки, когда Медянский устроился за рулем. «Буквально умоляющие!» «Можно». Он был само добродушие. Обернулся, ласково улыбнулся, еще ласковее добавил. «За поцелуй». Умолять расхотелось. Зло поджав губы, я насупилась. «Продаваться за информацию? Вот еще!» Пару секунд подождав, но видя, что ему ничего не светит, Медянский расстроенно вздохнул, а затем отвернулся, и мы поехали. И даже Элвис Пресли не улучшил моего хмурого настроения. «Нет, ну надо же, а! Немного ли он на себя берет?» Кафе было придорожным, но, судя по множеству машин и умопомрачительным запахам, пользовалось у посетителей популярностью. Я с трудом дождалась, когда нам прямо в машину принесут заказ, едва слюнями не истекла. Шашлык! Да с салатиком, да с лучком и кусочком черного хлеба. О, я забыла обо всем. Не самая маленькая порция кончилась как-то слишком быстро. Грустно вздохнув, я отчетливо расслышала мужской смешок, и словно по волшебству из-под моего носа была убрана пустая тарелка и поставлена полная. О! Переведя удивленный взгляд на Медянского, заработала добродушную улыбку. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Он снова умудрился меня смутить. Не помню, чтобы нам приносили не две, а три порции. Или я что-то упустила? Немного подумав, решила не переживать по мелочам, а вместо этого отдать должное еде, которая была выше всяческих похвал. И пускай завтра весы покажут больше, чем сегодня, но сейчас я это съем. Мне надо, у меня стресс. Вторая порция поедалась мною уже медленнее и с наслаждением. Голод уступил место приятной тяжести и сытости, а голову, как назло, заполнили бесчисленные мысли. Слишком много странностей. Слишком. Покосилась на обедающего, или, скорее, ужинающего Медянского, и тихонько вздохнула. Вообще-то информация всегда стоила дорого. Так, может, я зря отказываюсь заплатить за нее всего лишь поцелуй? Другой вопрос, нужна ли мне эта информация, чтобы вообще ее покупать? Снова уткнувшись в тарелку, решила прикинуть список возможных вопросов и рассудить, стоит ли овчинка выделки. Итак, начнем. Кто он, если не человек? На каком языке он разговаривал в клубе, когда я упала? Есть ли у меня в квартире жучки? А если нет, то как он все узнал? Кто меня сглазил и за что? Почему он хохотал в кабинете своего дяди? С чего он взял, что я стану его женой? Некоторые вопросы были очень серьезными, некоторые не очень, но, тем не менее, все они были взаимосвязаны. Итого, как минимум, 6 поцелуев. А у меня зубы не чищены после шашлыка с маринованным луком. Мысленно фыркнула, когда поняла, что готова купить ответы за эту цену, и снова покосилась на Медянского. Значит, Слав. Красивое имя, необычное. Чай, кофе? Чай. Сигаретку бы еще. Кстати, я не видела, чтобы он курил. Интересно, у него есть вредные привычки? Всерьез задумавшись над этим вопросом, в итоге пришла к выводу, что действительно начинаю о нем думать не как о заказчике, а как о мужчине. Просто о мужчине. Стало немного страшно. А если я ошибаюсь? Если он таким образом просто развлекается? А я уже намечтала себе не пойми чего. С благодарным кивком приняв из его рук чай, снова ушла в свои мысли. Если подходить непредвзято, то пока он вел себя очень корректно. Я бы даже сказала, достойно. Это я непонятно с чего паниковать начала. Но мне простительно, это я в нашей паре маленькая и хрупкая женщина. Только подумав, тут же фыркнула. Да уж, никогда бы раньше так даже и не подумала. Но рядом с ним я действительно чувствую себя непробивной бабой, которой и коня, и избу, и все остальное одним ехидным прищуром. Всего лишь женщиной. Пока любопытство слегка подутихло, так что еще немного подожду. Подожду его действий. А там видно будет. Допив чай, я с благодарностью кивнула, когда он забрал у меня пустую кружку и без лишних слов отнес грязную посуду. Пока он ходил, я нашла в сумке жвачку. Слегка улыбнулась тому, что уже заранее готовлюсь покупать информацию, и, откинувшись на спинку сиденья, задумчиво уставилась в чуть затемненное окно. Снаружи меня видно не было. Может, лишь силуэт, но я почти сразу поймала на себе взгляд мужчины, сидящего за одним из уличных столиков. Компания была из 5 человек, но только он неотрывно смотрел на меня. Или все-таки на машину? И не сказать, что его внимание было неприятно, скорее он смотрел с любопытством и некоторым удивлением. Вернулся Медянский, и я тут же полюбопытствовала. «Слав, а тебе знаком вон тот мужчина в синей рубашке?» Наверняка я ошарашила его не только вопросом, но и тем, что обратилась по имени, по крайней мере, варвар был определенно удивлен. Он обернулся, нашел взглядом того, на кого я указывала, и с усмешкой кивнул. «Да, мой знакомый, не обращай внимания». Не став ничего больше добавлять, Медянский устроился за рулем, и спустя всего пару минут мы уже рассекали трассу по направлению к городу. Играла ненавязчивая музыка. После вкусной и сытной еды начала накатывать немного неуместная дрема, но я запрещала себе закрывать глаза, потому что было слишком рано, да и не место. «Катюша, могу я задать тебе пару важных вопросов?» «Да», — встрепенувшись, я заинтересованно кивнула. «Твоя сестра умеет готовить?» «Неожиданно». «Нет, но...» «Понятно». Оборвав мой задумчивый ответ, он серьезно кивнул, словно что-то для себя решил. «Еще вопрос. Ты сможешь работать с эскизами или будешь всю неделю отдыхать?» «Конечно, буду работать», — фыркнув, пожала я плечами. «Я ведь не инвалид, Да и Кирилл фактически сотворил чудо. Вместо 3 месяцев всего неделя — это вообще ерунда. Хорошо. Тогда у меня к тебе предложение с 2 вариантами ответов. Его тон был невероятно серьезен, так что я заранее насторожилась, и не зря. Неделю тебе нельзя наступать на ногу, значит, тебе необходима помощь в элементарных бытовых делах. Магазины, готовка, уборка. И если в магазин сестру еще можно отправить, то, как ты сама сказала, приготовить она ничего не сможет. А теперь варианты ответа. Эту неделю ты будешь жить у меня, чтобы я был уверен, что ты не только работаешь, но и должным образом выздоравливаешь. Либо я буду навещать тебя минимум 3 раза в день, чтобы проконтролировать процесс. Стоп. Почему-то нервно дернулась бровь. Что-что я сейчас услышала? Вячеслав Давидович, вы слишком много на себя берете. Охладив его пыл, я недовольно прищурилась. Я вполне справлюсь без вашей опеки, поверьте. Я знаю, как важно беречь ногу при подобной серьезной травме, и моя сестра не настолько безголовая лоботряска, как вы себе уже представили. Спасибо, но я отказываюсь от вашего великодушного предложения. Катюша, ты не поняла. Встретившись со мной взглядом в зеркале заднего вида, Медянский, как мне показалось, кровожадно усмехнулся. И я предложил 2 варианта ответа, не 3. И если ты сейчас будешь капризничать, то я выберу сам. Вячеслав Давидович, язвительно прошипев, я прожгла его раздраженным взглядом. Может, я повторюсь, но вы слишком много на себя берете. Отвезите меня домой сейчас же. А я предупреждал. Широко ухмыльнувшись, он резко крутанул руль, и мы едва вписались в поворот, который почти проехали. «Сумасшедший!» Взвизгнув, когда меня мотнуло по машине и прижало к двери, я вцепилась в ручку и отчетливо расслышала, как сработала блокировка. Шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы и зло уточнила. «Это похищение?» «Да». «Он издевается?»